Глава 18. «Да как ты прыгаешь? Даже Киоси это делает лучше тебя. Ну вот, опять шлепнулся. И когда же ты научишься нормально передвигаться?» Я хотел сказать, куда он может пойти, но в этот момент рука соскользнула с камня, и лицо погрузилось в холодную воду. Вместо крепкого словца вырвалось только «буль-буль-буль на буль-буль». «Побулькай мне еще!» — крикнул сенсей. «Вот как переберешься через Абакуму, так и булькать будешь. Вон, Киоси почти перебра! А где Киоси?» Я стащил повязку с глаз и огляделся по сторонам. Киоси вынырнул 10 метрами ниже по течению и заколотил руками по воде. «Чего ты смотришь? Ждешь, пока он утонет?» «Эх, булькать бы еще пару раз. Но тогда Киоси снесет еще дальше». Я кинулся за ним. Хорошенькие же выдались выходные. Мы находились в нескольких десятках километров от Фукусимы, остров счастья, если перевести его на русский язык. Как нам сказал сенсей Наробу, сначала на месте этого города находилась деревня Синобу. Многие легендарные воины-ниндзя производили там свое обучение. А уж дорогу мокрых камней проходили в полной темноте и без единого всплеска. Что за дорога мокрых камней? Всего лишь насыпь обкатанных временем и бурными водами реки Абакуму булыжников. Мы расположились неподалеку от истока, где река только собиралась из горных источников, чтобы потом донести свои воды до Тихого океана. Мы с Киоси обучались проходить дорогу сначала с открытыми глазами, прыгая кузнечиками с одного камня на другой, а потом сенсей вытащил из карманов плотные повязки, и тут началось. Реку и с открытыми-то глазами трудно пересечь даже в узком месте. А уж с закрытыми глазами. Нет, я честно пытался. Даже вызвал себе чуть подзабытое чувство внутреннего зрения. Но все равно пройти реку пока что не получалось. Было очень скользко. Добраться до тонущего тануки было непросто. Бурная река швыряла из стороны в сторону и старалась как следует приложить об один из огромных булыжников. Я не позволял ей этого сделать, отталкиваясь и отпинываясь от камней. Вскоре достиг барахтающегося оборотня и цапнул его за шкирку. «Помогите!» — орал Киоси до тех пор, пока я его не вытащил на берег. Впрочем, он и там продолжал орать и барахтаться, пока с него не стащили повязку. После этого он огляделся и, как ни в чем не бывало, отправился вновь к дороге мокрых камней. «Вот, смотри, какой упорный!» — сказал сенсей. «Только что едва не утонул, а снова рвется в бой. Вот таким и надо быть, тень!» «Сенсей, он же сейчас снова! Ну вот! Полезешь? Что, опять мне его спасать?» Наробу только скрестил руки на груди и поднял глаза вверх, намекая на то, что небольшое облачко на небе занимает его гораздо больше, чем орущий и плюющийся ученик. Я попытался найти в хитро прищуренных глазах хотя бы капельку участия, но легче было выжать из дороги мокрых камней слезинку, чем увидеть сожаление сенсея. Мне снова пришлось спасать маленького тануки. Уже на берегу после 50-й попытки, насквозь сырые и в изодранной одежде, мы сели у костра, чтобы хотя бы немного вогнать тепло в обледеневшие члены. Сенсей за это время наловил порядка 20 рыбешек и теперь делал из них подобие шашлыка. Слюна у Киоси протянулась от губ до земли. Он непрерывно следил за руками Наробу, иногда сглатывал. Мой нос тоже невольно поворачивал голову в сторону соблазнительных запахов. Но я делал вид, что наглотался тины речной и сыт по уши. «Сосредоточенность! Вот чего вам не хватает, молодые люди! Как только вы сосредоточитесь, так сразу же пройдете по дороге мокрых камней и легко вернетесь обратно», — сказал сенсей и отложил пятую веточку с нанизанными на нее поджаренными кусочками рыбы. «И нечего смотреть в эту сторону! Как только прогуляетесь туда и обратно, так сразу же получите угощение. До той поры даже не нюхайте аромат чудесной речной рыбы». «Ну хотя бы кусочек, сенсей», — протянул Киоси. «Ни кусочка! Пока не пройдете по дороге, не получите ни кусочка. Демоны, меня раздери! Да неужели это так трудно? Всего лишь пройти туда и вернуться обратно. Вы же делали это без повязки. Почему же не можете сделать повязки?» «Потому что это невозможно», — авторитетно заявил я. «Даже такой уважаемый и умный человек, как вы, сенсей Наробу, не сможете перейти реку с завязанными глазами». «Я? Не смогу! Да я даже сейчас это могу сделать, как два пальца обоссать!» — нахмурился сенсей. «Ага, Я также могу сказать, что я летать умею. Без подтверждения слов, они всего лишь пук в пустой долине». «Чего? Это мои слова, пердешь? Да как ты смеешь такое говорить?» Покраснел Наробу. Я заметил, что у Киоси зашевелились волосы на затылке, а сам он начал посматривать в сторону возможного отступления. «Ничего, малыш, потерпи. Для нас же стараюсь». «Да потому и смею, что язык без костей на вране не поломается», — пожал я плечами. «Я не понял, ты у реки охуевшую рыбку проглотил, что ли?» — вскочил Наробу. «Что за недоверие к словам учителя?» «Это не недоверие, это всего лишь офигевание над твоей наглой ложью. Надо же, придумал красивую легенду о древних ниндзя и теперь втирает нам какую-то дичь. Вот взял бы, да сам и показал». «И покажу! А ну, дай сюда повязку! Я даже отсюда покажу вам, а не от берега!» Я протянул повязку, а сенсей нацепил ее на глаза. После этого двинулся твердой походкой в сторону реки. Я кинулся к отложенной жареной рыбе. И тут же протянул несколько палочек Киоси. Малыша не надо было уговаривать дважды. Когда сенсей Наробу только вступил на первый камень, мы содрали по первому куску. Сенсей не обманул. Он и в самом деле легко порхал с одного мокрого булыжника на другой. Легко касался носком тапочка сырого камня и тут же перелетал на другой. В процессе даже что-то мурлыкал. Когда же оказался на другом берегу, то повернулся, театрально поклонился и, не снимая повязки, отправился обратно. «Жуй быстрее!» — шепнул я Киоси, который без моего указания чуть ли не глотал куски целиком. Как же прекрасна была эта картина в вечерних сумерках. Журчала вода, плыли облака, солнце садилось за горы. Сенсей парил бабочкой над речной гладью. Эх, и начнет же он жарить как оса, когда снимет повязку. Но до той поры еще оставалось время. И поэтому мы жевали так быстро, как могли. Только хруст стоял от разгрызаемых костей. И тут сенсей начал снимать повязку со словами. «Вот и всех дел! Все просто и... Суки! Наебали!» Мы с Киоси прихватили еще по палочке и с такой скоростью ломанулись через кусты, что испуганные вороны на кипарисах тут же испуганно заорали и подвергли обстрелу траву и деревья. Убежать далеко нам не удалось. Сенсей резко исторг из себя крик. «Штормовые клещи!» Средство задержания и на этот раз сработало на отлично. Меня и Киоси подняло в воздух, невидимыми потоками воздуха потащило обратно в объятия разъяренного сенсея. Эх, Наробу умел не только лечить, но еще и умел здорово доставлять боль. Вроде бы что такого в обычном заломе пальца, но он держал нас двоих так, что мы невольно пританцовывали на цыпочках и каялись во всех грехах. Да-да, даже я пританцовывал. Как оказалось, этот престарелый засранец сыпанул порошок правды в качестве приправы к рыбе, а он нейтрализовал мое умение загонять боль в подсознание. «Вы наглецы и мерзавцы! Я показал вам, как надо двигаться. Я научил вас видеть предметы через повязки. Вам всего лишь надо сосредоточиться. Скажите, зачем я трачу на вас свое драгоценное время? Зачем я убиваю последние секунды жизни, чтобы вбить в ваши пустые головы то, что вам необходимо? Это мне надо? Нет, я это умею. А вот вы, как крысы поступили, вы своровали у учителя. Это так низко. В общем, уёбки, вы меня достали. На! И тебе на!» Сенсей отпустил наши пальцы и легонько ударил каждого в грудь чуть пониже сердца. Там тут же вспыхнул огонек боли, как будто сенсей затушил сигарету о голую кожу. «Боль будет понемногу расти. Если не понимаете головой, то поймете жопой. У вас на все про все 10 минут. Не принесете мне шишки с другой стороны. Можете навсегда остаться инвалидами. А я инвалидов не обучаю. Время пошло. И повязки не забудьте». Мы с Киоси переглянулись, и тут пришла первая волна. Она словно судорогой прошлась по всему телу и заставила позвоночник захрустеть от выгибания. «О!» — только и сумел выдавить Киоси. Я же промолчал. Нечего радовать этого злого старикана. «Бежим!» — скомандовал я и подскочил к реке. Сумерки уже накрыли водную гладь, щедро разбросав белесые пятна тумана. Повязки легли на глаза. Я двинулся вперед. Столько было попыток, и все напрасно. А почему? В большинстве своем потому, что нога соскальзывала ближе к центру реки на гладком камне. Я пытался ставить подошву под разными углами, но она все равно соскальзывала, и ваш покорный слуга срывался в воду. А если? Повязка не давала возможности ничего увидеть, но я включил внутреннее зрение. Услышав журчание воды, она своими звуками давала понять, что впереди находится препятствие, которое успешно огибает. И это препятствие можно преодолеть лишь... Я прыгнул. Прыжок получился не очень красивым, поскольку заживающая нога не давала воспользоваться в полной мере наработанными возможностями. Но мне этого и не надо. Я прыгнул, выставив здоровую ногу, и даже не приземлившись толком, тут же выстрелил ступней вниз. Получился своеобразный щелчок, давший мне шанс пролететь немного дальше. Ступня за краткий миг просто не успела соскользнуть с мокрого камня и отправила мое тело на следующий камень, который оказался гораздо устойчивее предыдущего. Боль полоснула по груди, но я только вздохнул и скакнул дальше. Скакнул туда, где журчала вода, обозначая каменную преграду. Я бросил назад. «Киоси, слушай воду, она подскажет, куда прыгать». «Мне больно», — проныл тот. «Терпи. Если не выдержишь, то можешь не вернуться. Я тебя спасать больше не буду». «Конечно же буду. И сразу же стяну повязку, как только услышу очередной бултых. Но если взять на вооружение мотивацию сенсея, то стоило быть чуточку жестоким. Кругом темнота. Журчание воды и жалобные постанования за спиной. В груди огонь. Он разгорается и захватывает все новые и новые участки тела. И что самое плохое, его не остановить исцелением. Я пробовал направлять синеватый дым. Бесполезно. Остается только одно – допрыгать до конца. Или же сорваться в воду и начать все сначала. И не успеть. Похоже, что мы все-таки допекли сенсея, раз он пошел на такие меры. Что же, я на его месте поступил бы так же. Не доходит через голову, дойдет через задницу. Майор Слава Соколов тоже был сторонником этой философии. Поэтому частенько заставлял бежать сквозь ночь в полной боевой нагрузке. Спринт с 60 килограммами на плечах – это тебе не плитка шоколада. Это язык на плече и под градом. Это падение, поднятие и снова изнуряющий бег. Иногда сквозь град и вспышки молний, по скользкой лесной хвои, по болотам и через упавшие бревна. Это наказание, направленное на обучение, чтобы потом было легче выживать. Не дойдет через голову. Я отвлекся на воспоминания, а тело продолжало прыгать. На автомате, словно вспоминая чуть подзабытый путь. Я прыгнул в очередной раз и неожиданно ощутил, как моя ступня не приземлилась на жесткий камень, а зарылась в мягкий песок. «Киоси, я смог, и ты сможешь!» — крикнул я, когда повернулся обратно. «Ты где?» «Я тут!» — донеслось до меня. Судя по голосу, расстояние было не больше 5 метров. Что же, не так уж и плохо. Он тоже смог пройти через коварный камень, и теперь на его пути оставалось всего ничего. Но вот как он пройдет это всего ничего? Что будет, если соскользнет? Начнет все заново? Боль в груди полыхнула с новой силой. Я скривился, но удержался на ногах. Бултыха тоже не было. Значит, Киоси продолжает путь. Или нет? Я не услышал нового всплеска. Похоже, что он застыл на одном месте и вспоминает, куда ему прыгать. Мотивация. Ему нужна мотивация. Киоси, вспомни своих родителей. Сделай это не ради себя, а ради них. Если ты упадешь, то останешься навсегда инвалидом и не сможешь выполнить завет отца. Ты должен пройти. Ты воин. И ты тот, кто отомстит за свою родню. Все это я кричал, слушая трели цикад и журчание воды. «Вспомни, как тебе было тяжело, но ты выжил. Шлепок. Ты отправлялся биться один против десятка преступников и не отступил ни на шаг. Ты храбрый малыш. Ты боец и никогда не отступишь. Шлепок. Ты сможешь. И мы с тобой вместе покараем мерзавцев за их грехи. Ты сможешь, тануки по имени Киоси. Шлепок, шлепок, шлепок». И вот уже оборотень влетает в мои расставленные руки и шепчет. «Спасибо, Изаму сама. Без тебя бы у меня ничего не получилось. Оу!» Он вырывается из моих рук и падает на мокрый песок. Меня в этот миг тоже сковывает судорога боли, но я держусь. Я нащупываю Киоси и пытаюсь его поднять. «Держись, малой!» «Нет, я больше не могу. Прости!» «Как это прости? Я не прощу! А ну, поднялся и пошел обратно!» «Я не могу! Последние метры все силы забрали! Отправляйся обратно сам! Брось меня!» Я чуть не сказал, что русские своих не бросают. Только в последний момент исправился. Якудзы своих не бросают. Забирайся ко мне на закорки и постарайся не дергаться, когда будет очередная вспышка. Иначе могу не удержаться. Брось меня. Я тебе сейчас локти заряжу, малой. Тело без сознанки тащить будет легче. Или так, выбирай. Киоси вздохнул и нащупал мои плечи. Он забрался на спину, а я подхватил его под ноги. Да уж, не вес боевой нагрузки, но тоже ничего. Теперь я отвечаю за двоих. И думать тоже должен за двоих. Держись крепче, малой. Я прыгнул на первый камень, поймал равновесие и судорогу боли. Они пришли почти одновременно, и вместе с пришедшей болью дернулся на спине Киоси. «Терпи! Я сказал, терпи!» — выкрикнул я. Крикнул скорее себе, чем Киоси. И этот выплеск эмоций в самом деле облегчил приступ. Следующий прыжок прошел легче. «Киоси, а ну повторяй за мной! И повторяй громче, чтобы все рыбы в округе слышали наш рев! Так будет легче!» — гаркнул я. «Давай!» — проорал Киоси мне в ухо. «Стих Владимира Орлова!» «Стих Владимира Орлова!» Понятно, не совсем привычны русские имена для японского языка. «Я узнал, что у меня...» — выкрикнул и прыгнул на новый камень. «Я узнал, что у меня...» — заголосил Киоси. «Есть огромная семья!» Новый прыжок и новый рев на ухо. «Есть огромная семья!» «И тропинка, и лесок!» «И тропинка, и лесок!» «В поле каждый колосок!» Я прыгал и орал, что было мочи. Киоси орал мне на ухо тоже изо всех сил. Такой вот орущей бригадой мы продвигались с камня на камень. Я словно видел, как звуковая волна отражалась от камней и прилетала обратно. Как будто стал летучей мышью. Только вместо ультразвука использовал стих поэта. И звук возвращался, обозначая новый камень. Он был словно вспышки молнии, когда мы бежали с полной боевой нагрузкой по ночному лесу. За краткий миг я успевал сфотографировать новую преграду и обижать ее. Так и тут. Я кричал и запоминал, откуда приходит звук. Я был одним целым со своим телом, и оно отзывалось на мои приказания. Даже правая нога не беспокоила, позабыв про перелом. Я двигался, как хорошо отрегулированная машина. Орал и двигался. Только вперед, только вперед, только вперед. Мы повалились с Киоси на песок в тот момент, когда особенно сильная вспышка боли заставила скрючиться в позу эмбриона. «Вы молодцы!» — раздался рядом сухой голос Наробу. «И почему вас всегда нужно заставлять болью?» После этого последовали два легких прикосновения к шее, и боль исчезла. Вот только что она была, скручивала наши тела в бараний рог, а в следующий миг испарилась, как муха под дуновением сильного ветра. «Чего развалились? Вставайте! Рыба готова!» — проговорил сенсей. «Да нам и тут хорошо», — ответил я, стягивая повязку. «Лежишь себе, смотришь на звезды и думаешь, что где-то там наверху все добрые и беззаботные». И никто не убивает своих учеников, лишь бы их научить прыгать по камешкам. «Ох, кто-то сейчас договорится и снова отправится по дороге мокрых камней!» Сощурился сенсей. «Все, молчу, характер мягкий». Тут же поднял я ладони вверх. «Ну скажи, надо было доводить до такой крайности. Киоси бы не смог вернуться обратно». Сенсей помолчал немного, а потом протянул мне руку. Помог мне подняться. Киоси уже сидел у костра и уплетал вовсю жареную рыбеху. «Даже не подождал меня, боевой товарищ!» «До крайности, говоришь? А между тем Киоси прыгал без повязки и без боли в груди. Я лишь обозначил ему удар, но не провел до конца. Потом шепнул, как все нужно сделать, когда ты отправишься прыгать по камням. Все было направлено на тебя. Ты должен был прийти в соглашение со своим телом. И ты нашел его. Дорога мокрых камней как раз и направлена на это, на полное единение души и тела. Так ниндзя достигали совершенства. К тому же еще и товарища не бросил. Эх, видел бы ты, как он скалился, когда ты прыгал обратно. Кстати, научишь стишку?» «Киоси», — сукаризной сказал я, — «ну как так-то?» «А я чего? Это учитель так сказал», — проныл Тануки, а потом протянул мне веточку с рыбой и виновато улыбнулся. «Будешь?» «Я самую вкусную тебе оставил!» Я только покачал головой и взял ветку. Киоси не обманул. Рыба и в самом деле была самой вкусной.